Глава 15. В лаборатории было темно. В рабочей зоне поблескивали электронные сетки, фотопластинки и сложное электронное оборудование. Полки были заставлены текстами на русском языке и фолиантами, испещренными графиками. Доктор Кули стояла между Крафтом и Механом, изучая стопку только что проявленных фотографий. На фоне черного прямоугольника она увидела сине-зеленую волну, похожую на завесу тумана, дугой уходящую в пустоту. На следующей фотографии было изображено плотно сжатое облако, из которого вырывались длинные ленты и тянулись прочь, оставляя радужные цветные полосы. На других снимках были видны люминесцентные ауры, окружающие покрытую галькой поверхность, которая, по словам студентов, была стеной спальни Мурон. Затем было несколько фотографий поменьше, черно-белых, на которых Карлотта сидела в своей спальне, иногда темной, иногда светлее и мягче, как будто завернутая в газовую вуаль, во что-то менее материальное, чем газ, что смягчало ее черты и делало зрачки ее глаз большими и темными, как озера черноты. Это инфракрасные снимки. — сказал Крафт. — Мы сделали их на третью ночь. Всякий раз, когда миссис Моран перемещалась из холодных точек и обратно, Джо фотографировал ее. Когда она выходит из холодного пятна, изображение получается нормальным. Очень сложно заметить какую-либо экспозицию. Когда миссис Моран приближается к пятнам, в атмосфере достаточно инфракрасного излучения, чтобы обеспечить экспозицию. Доктор Кули взяла фотографию. Выглядело жутко, словно фотографировали разных людей. Первая женщина выглядела нервной, испуганной, почти поглощенная окружающей темнотой. Вторая светилась. Кожа была мягкой и сияющей, чувственной, даже форма тела выглядела по-другому. «Она выглядит совсем иначе», — пробормотала доктор Кули. «Я не могу этого понять», — пожаловался Крафт. Их глаза привыкли к темноте. Красная лампочка мерцала над лотками с жидкими химикатами и водой, посылая красные волны света по стене, кранам и металлическим раковинам. «Ну, это точно электростатическая энергия», — сказала доктор Кули. «Она держалась в одной точке, сгустилась», — защищался Крафт. «Но отдавала свет», — возразила доктор Кули. «Скорее искры». «Не знаю», — предупредила доктор Кули. «Достоверные данные занимают много времени. Нужно исключить 1000 альтернатив, прежде чем говорить о результатах». Они наблюдали, как доктор Кули промывала фотографии в дистиллированной воде. «Например, — сказала она, — я бы осмотрела дом. Возможно, где-то произошла утечка тока». «Думаете, это всего лишь утечка?» — спросил Крафт. «Я лишь говорю, что нужно убедиться». «А как же запах?» — спросил Механ. «Мы все его почувствовали». «Жуткая вонь дохлой кошки!» — подтвердил Крафт. «Наверное, так оно и было». «Невозможно», — возразил Механ. — Ночью пахнет сильнее, а днем слабее. — Наверное, она где-то у дома. Ночью ветер меняет направление, — сказала доктор Кули. — Он дует с океана с запада на восток. Доктор Кули скептически относилась ко всему, что не было измерено или сфотографировано. Научный метод был основан на точности, цифрах и воспроизводимости, даже если в глубине души ей хотелось верить в то, чему никогда не было доказательств, она свято исключала это из своей работы. Кули требовала от себя и своих студентов тщательного анализа данных любого эксперимента или проекта. «Гораздо лучше», — — сказала она, — будет начать с обыденного и двигаться дальше. В противном случае, с научной точки зрения, вы станете посмешищем. Крафт был озадачен. «Но мы не спешили с выводами», — замешкал он. «Да, но вы сначала не исключили природные явления». «Все зависит от показателей, которые мы получим на следующий день», — сказал Механ. «Ладно», — согласилась доктор, — «но не забывайте то, о чем я говорила». Крафт все еще был озадачен. Его экспериментальный замысел казался ему правильным. Он знал, что у доктора Кули была ахиллесова пята. Для нее уважение значило слишком много. На этом зиждилась ее карьера. Она видела, как многим ее коллегам отказывали в приеме на работу, выгоняли из университетов или не давали грантов. Вот почему она придерживалась более точных лабораторных исследований, безвредных для научного общества. И поэтому она продвигала исследования вероятности экстрасенсорного восприятия, благодаря которым стали известны ее ученики. Безопасные эксперименты, контролируемые, никогда существенно не отклоняющиеся от научных законов. В глубине души она, вероятно, хотела, чтобы ее когда-нибудь снова приняли в основной круг ученых. Однако для Крафта принадлежность к традициям не имела значения. Он несколько лет работал с инженерами и лаборантами и считал их лишенными воображения рабами своей работы. «Когда-нибудь, — думал Крафт, — доктору Кули придется столкнуться с вопросом лицом к лицу и выбрать либо парапсихологию и будущее, либо лабораторный менталитет, который она оставила 30 лет назад. И все же ее совет был ясен — начните с обыденного и двигайтесь дальше». Крафт быстрым шагом вошел в офис градостроителя, смерил взглядом секретаршу и велевшую ему сесть. Она была необычайно привлекательна. Но его резкость ее смешила, как и многих женщин. Крафт решил разыграть роль молодого студента. «Юджин Крафт», — сказал он, когда его спросили, — «из университета Западного побережья». Секретарша уведомила помощника городского дизайнера по внутренней связи. «Он скоро подойдет к вам», — сказала она. «Прошу, присаживайтесь». Крафт сел на стул, который, казалось, специально спроектировали таким неудобным. Некоторое время он наблюдал за секретаршей, за ее длинными стройными икрами, изящными лодыжками, затем закрыл глаза. В его мозгу проносились случайные мысли, воспоминания о жизни, которые только недавно перестали быть болезненными. В детстве его жизнь была полна активности, любопытства и осознания того, что он отличается от своих братьев и сестер. Он понимал, что отличается вообще от всех знакомых, не влекомый ни к книгам, ни к спорту. Он предпочитал уединение своей маленькой комнаты и безумные путешествия в самые дальние уголки своего воображения, где мог жить в созданном им самим мире часто по нескольку часов подряд. Друзья и одноклассники считали его странным, насмехались над ним и называли чудиком, что беспокоило его родителей. Но Гарри и Сэдди Крафт были уверены в одном. В отличие от других их детей, у Юджина были мозги. Тонко настроенный инструмент. И если перевести его на практичную сторону, он обеспечит безопасную жизнь, свободную от давления и тревог. Поступив в университет и получив полное благословение родителей, Крафт начал карьеру в области электротехники, четко запрограммированный, железный характер которой не мог удовлетворить его пытливый мозг. Через 2 года Крафт почувствовал, что совершил ужасную ошибку. Его интерес был непрактическим, а теоретическим. Он вернулся в университет изучать философию, но та была слишком абстрактной. Ему нужно было что-то, касающееся и реального мира. Однажды вечером его пригласили помочь в подготовке схем для большого эксперимента на факультете психологии. Проработав почти ночь над сложной системой датчиков, разработанной доктором Кули, он остался, чтобы понаблюдать за экспериментом. Ему было интересно. Доктор Кули установила датчики, на которые влияла теплота животного или ритмы нервной системы. Крафт говорил с доктором Кули до глубокой ночи. Она пригласила его присоединиться к ней в качестве ассистента-исследователя. С той ночи Крафт понял, куда ведет его будущее, и его карьера начала стремительно развиваться. «Мистер Крафт?» — прервал голос его мысли. Он поднял голову и увидел лысеющего мужчину с брюшком, который улыбался и протягивал руку. Когда Крафт сел за стол, то попытался оценить сидящего перед ним человека. Очевидно, что тот занимает низкое положение на тотемном столбе организации. Его можно было запугать, но без напора, или будут проблемы. Несколько признаков намекали на склонность к беспорядку. Заполненные пепельницы, пятна на ковре, разбросанные книги. Крафт решил отказаться от роли скромного студента и стать хорошо смазанной деловой машиной. «Я с психологического факультета Университета Западного побережья», — быстро и праздно сказал Крафт. «Мы проводим исследования взаимосвязи между изменениями эмоционального характера и атмосферы. Под этим мы подразумеваем концентрацию ионов, электронные помехи, микроволновые колебания и так далее». «Звучит скорее как физика, а не психология. Я инженер-электрик». Дизайнер вскинул бровь. Очевидно, его впечатлил этот умный молодой человек. Он ожидал увидеть скованного студента в неухоженной одежде. «И что вам от меня нужно, мистер Крафт? Можете предоставить дубликаты ваших карт для этого сектора города? Нам нужно знать источники показаний, диспетчерские вышки аэропортов, радиопередатчики и так далее, чтобы изучить конкретный случай в эпицентре активности». «Понимаю», — кивнул мужчина. «Нам нужно предоставить детализированные данные, а ваши карты — самые четкие и современные». Дизайнер снова кивнул. Крафт явно смог его очаровать. Дизайнеру нравился этот молодой человек, его энергия и прямота речи. Он стал приятным отвлечением после скучного дня. «Всегда рад помочь университету», — сказал он. «Спасибо», — ответил Крафт. Дизайнер позвонил в отдел документации. Крафт покинул здание через час с 12 свернутыми в трубочки картами под мышкой и приглашением вернуться. В то же время, когда Крафт работал в отделе городского архитектора, Механ находился в подвале библиотеки здания суда, открывая за длинным пыльным столом огромные бухгалтерские записи. Библиотекарь, пожилой мужчина с густыми седыми бровями и подозрительным характером, следил за каждым его движением. Механ просидел там 4 часа. Когда он уходил, у него была информация о каждом человеке, который владел или арендовывал недвижимость на Кентнер-стрит. Он медленно поехал обратно в квартиру Крафта на своем древнем «Фольксвагене». Двигатель остро нуждался в починке, но деньги ускользали от Механа. Он никогда о них не заботился, они приносили слишком много проблем. Ему нужно было ровно столько, чтобы прокормить себя. Механ думал о психах, которые страдали, спали и умирали в районе Кентнер-стрит. Он не обращал внимания на потоки водителей со всех сторон, которые спешили домой к своей обычной жизни и проблемам. Механ вытащил свой блокнот, еще раз прочитал запись, положил блокнот обратно в карман рубашки и переключил передачу. Volkswagen медленно катился вперед. Механ был воспитан как христианский саентист. Эта религия учила, что силы разума превосходят силы тела. В детстве он часто испытывал себя, отказывал себе в еде, в воде и подвергал себя сильной физической боли. Это было правдой. Сосредоточившись, он мог исключить эти ощущения из своего разума. К тому времени, когда ему исполнилось 13, он замечательно контролировал те ощущения, которые хотел признавать, и те, которые решил отвергнуть. Механ привык изучать людей, чтобы понять, может ли такая его способность контролировать беспокойство при встрече с незнакомцами или общении с семьей. Он понял, что несколько месяцев может справляться с любым видом общения, потому что обладал полным знанием психологических механизмов другого человека. В результате Механ стал известен своим странным поведением, монументально медленной реакцией на людей и пристальным взглядом на глаза, пальцы и лица. Вскоре он научился понимать, о чем думают остальные, только по жестам. Когда он был с хорошо знакомыми людьми, то почти мог отвечать на невысказанные мысли. Механ понял, что общение — это маневр намного сложнее, чем артикуляция рта, зубов и языка. Ему стало страшно. Механ мог отличить то, что люди действительно имели в виду, от того, что они выражали. Он видел лицемерие, которое пытались скрыть незнакомцы, и поэтому проводил много времени в тишине своей комнаты, чтобы избежать мучений от общения с людьми. Затем он познакомился с Юджином Крафтом. Крафт читал курс философии науки. Механ был его лучшим студентом. Крафт чувствовал в Механе решимость, причина которой крылась не только в желании получить докторскую по философии. После финального экзамена Крафт пригласил Механа к себе домой. Тот понимал, что Крафт прощупывает его, но подавлял свои опасения. Он слишком долго жил со своей глубокой тайной. «Тебе не нужна степень», — заметил Крафт. «Пожалуй, нет». «Я перейду границы, если спрошу о реальной причине интереса». «Нет, просто сложно объяснить». Крафт изучал Механа. Тот казался напуганным. Он боялся и мира, и себя. «Похоже, тебе наскучила наука». «Нет, но под наукой я подразумевал не крыс, которые бегают по электросети». Крафт понял, что Механ хотел вылезти из своей скорлупы, но ему нужна была помощь, и Крафт ухватился за свой шанс. «Ты знаешь доктора Элизабет Кури?» — спросил Крафт. «Я о ней слышал. В следующем семестре я буду ей ассистировать. Хочешь с ней познакомиться?» Механ осторожно встретился со взглядом Крафта. «Да». Наконец, очень тихо ответил он. «Очень». Через два семестра Механ сменил специальность на парапсихологию. Его интересовали проекты по передаче мыслей. В следующем семестре он стал научным сотрудником. Родители считали, что он загубил карьеру. Они поставили ему ультиматум: либо он получит такую ученую степень, которая позволит преподавать, либо начнет работать с отцом на заводе по производству красок, либо уйдет из дома. Механ две недели жил в лагере Ассоциации молодых христиан, а потом Крафт узнал об этом и пригласил его пожить к себе. Именно после знакомства с доктором Кули и Крафтом Механ наконец-то обрел себя. У этих людей был другой жизненный опыт. Они, как и он сам, были аномально чувствительны к мыслям. В этой дружелюбной атмосфере Механ смог развивать свои способности, так что к концу года стал известен как самый надежный передатчик и приемник мысленных образов на западном побережье. Однако доктор Кули посоветовала ему держать этот факт в секрете, не считая строго профессиональной работы. Родители Механа узнали о его специализации в парапсихологии. Когда они услышали, что он поступает в аспирантуру к Крафту на ту же кафедру, то вычеркнули его имя из завещания. Механ попытался отнестись к этому философски. Он понимал их опасения, их желание видеть его в традиционном мире, но Механ посвятил свою жизнь другому. Он не знал, к чему это приведет, но был уверен в том, что без Крафта давным-давно утонул бы в злобном море изоляции и общественных насмешек. «Так», — сказал Крафт, — «выкладывай, что у тебя?» «Три владельца, 5 жильцов Дамуранов», — сказал Механ, — «построен в 1923 году корпорацией недвижимости Оуэнса. Первый владелец — рабочий на железной дороге, итальянец, работал на линии Голливуд-Санта-Моника, умер в 1930-м. Следующий — владелец магазина красок и скобяных изделий, продал дом в 1935-м, дальше фермер-инвалид из Оклахомы, у него очень большая семья, переехали в 1944-м. Потом... идет пустой год». Крафт вздернул бровь. «Там мог жить кто угодно», — пробормотал он. «Я тоже так подумал. Бездомные, временные жильцы, но не знаю, что нам это дает. «Продолжай». Затем въехала вдова, японка. Жила там до 1957-го, умерла в доме. Следующий жилец — продавец на пенсии из Огайо. Уехал в 1973-м. Остается несколько лет до заезда миссис Моран. Механ кивнул и вернул блокнот в свой карман. Крафт устало потер глаза. «Много стариков», — протянул он. «Различные психические модели, несколько смертей. Что из этого выходит, Джо?» Механ пожал плечами. «Понятия не имею. Что-то было на тех фотографиях». Последовало долгое молчание, пока Крафт доставал пластинку Вивальди из коробки и ставил ее в проигрыватель. Вскоре квартиру заполнили приятные, одухотворенные ноты эпохи Возрождения. «Так», — снова начал Крафт, — «что у нас есть из литературы?» «Какая-то электростатическая активность кажется наиболее разумным ответом», — сказал Механ. «Возможно, стоит проконсультироваться с отделом метеорологии. Слои ионизации смещаются в зависимости от времени года, и это оказывает влияние на людей». «Ладно, а я поработаю над детальными моделями электромагнитных волн в доме». Механ кивнул. Его настроение резко упало. «Боже, это все будет дорого стоить!» Крафт сел и вздохнул. «Может, задуматься о подаче заявок на гранты?» — предложил Крафт. «С чем? У нас есть только...» «У нас есть фотографии. Этого достаточно, чтобы показать, над чем мы работаем!» Механ пожал плечами. «Хорошо, может быть. Давай заполним несколько заявок». Они слушали Вивальди. Крафт, казалось, теперь был настроен оптимистично, раз речь зашла о грантах. Фотографии были не идеальными, но все же интригующими. Крафт понимал, что нужно составить подробный бюджет на все дополнительное оборудование. «Но не будем унывать», — сказал Крафт. — Что насчет паранормального аспекта? — Может быть, что угодно. Например, прямо психокинез. неосознанно вызваны любым жильцом дома. Даже видимые события? Думаю, да. Ладно, что еще? Это может быть проекцией, продолжил Механ. Да, согласился Крафт. В таком случае она может исходить от живого человека в доме или... Крафт поднял взгляд. От мертвого! Крафт откинулся на спинку стула. Приятные, утонченные звуки виолончели Вивальди всегда расслабляли его, облегчали ход мыслей. «Третий вариант», — пробормотал Крафт, — «своего рода хранящаяся в окружающей среде информация, которая реконструируется присутствием особых личностей». «Ты про нас? Мы стали головками в видеомагнитофоне или иглой в проигрывателе и позволили информации воспроизводиться?» «Но тогда все устроило наше сознание!» «Но какая энергия может стать причиной подобного аудиовизуального эффекта? Это, друг мой, нам и надо выяснить!» Какое-то время они молчали. «Черт, приятель!» — сказал Механ, воспряв духом. «Нам остается лишь не сдаваться. Рано или поздно мы выясним, что за фигня там творится». Крафт снова склонился, задумавшись. «Что бы это ни было, — добавил он, — будем надеяться, что оно вернется». Их мысли парили вместе с музыкой, мягко оседая в крошечном домике на Кентнер-стрит. Крафт и Механ вернулись вечером. Первым делом Крафт проверил, нет ли под домом утечки тока. Там был невысокий показатель электромагнитного излучения. Он взял несколько витков провода из своей машины и заземлил дом в ключевых точках. Затем опросил Билли и девочек, пока Механ расспрашивал Карлотту на кухне. Крафт был убежден, что у Джули интеллект выше среднего, но в Билли было что-то загадочное. Билли пристально смотрел на Крафта. «Когда вы это чувствовали?» — спрашивал Крафт. — Это было похоже на порыв ветра? — Нет, — ответил Билли. — В смысле, да, как ветер. — Оно было осязаемым. — Он побил Билли, — сказала Джули. Билли посмотрел на Джули, затыкая ее одним взглядом, но Крафт увидел. Он был уверен, что Билли что-то скрывает. Тот говорил слишком обдуманно, подбирал слова. «Ну, знаете, — сказал Билли, — просто так показалось. Вы что-то видели, кроме летающих объектов?» «Нет». «Но мама видела, — заметила Ким. «Заткнись, Ким, — попросил Билли. «Ваша мама что-то видела? — спросил Крафт. — В смысле искры?» «Да, — сказал Билли. — И все. «Сколько раз она это видела?» Билли пожал плечами. «У нее спросите». «Я спрошу у вас». 5-6 раз, может, больше». «Каждый раз одно и то же?» «Вроде того». «Но когда это почувствовали вы, то ничего не видели?» «Да, я ничего не видел». «А ваша мама в тот раз что-то видела?» «Я ее не спрашивал». Крафт спросил, видели ли что-то девочки. Джули с Ким покачали головами. Крафт гадал, почему Билли был настроен так враждебно. «Наверное, стандартная защитная реакция», — подумал он. «Ты слышала звуки?» — спросил Крафт у Джули. «Иногда». «На что это похоже?» «На сломанный вертолет». «Это просто трубы под домом», — пояснил Билли. «Он назвал маму?» «Заткнись, Джули», — предупредил Билли. «Он пытается помочь маме, а ты просто рассказываешь сказки». Крафт почесал голову. Он надеялся, что у Механа с Карлоттой дела идут лучше. У него было ощущение, что явления гораздо более изменчивы, но Билли, как и большинство несведущих, боялся об этом распространяться. «Ладно», — закончил Крафт с улыбкой. «Может, мы поговорим еще в другой раз?» «Конечно», — ответил Билли. «Когда захотите». На кухне Карлотта отвечала на вопросы, которые Мехен методично зачитывал из длинного списка на распечатке. Крафт зашел к ним. Дети в доме изменили атмосферу. Стало спокойно, почти тяжело. Совсем не то, что заряженный воздух прошлым вечером. В 10 вечера Билли с девочками ушли из дома, чтобы переночевать у Гринспанов. Карлотте было стыдно, что Крафт и Механ узрели такой распад их быта, но она не хотела рисковать. Механ установил ряд измерителей по всему коридору и спальне. Он отметил высокую концентрацию ионов, но не аномальную. Когда Механ открыл дверь спальни, на него повеяло слабым запахом. Было чуть позже 22:00. Их ждала еще одна долгая ночь. Крафт и Механ сидели на жестких кухонных стульях, чтобы не расслабляться. Камеры были закреплены на штативах и готовы к работе. Окна, электрические светильники и зеркало были заклеены черной бумагой и изолентой для обеспечения длительной экспозиции. Около 3:00 Крафт резко проснулся. Механ откинулся на спинку стула, уперевшись в плечо Крафта. Крафт встряхнул его, чтобы разбудить. «Становится холоднее», — прошептал Крафт. «Это просто ночной ветер». Карлотта спала в своей комнате. Крафт и Механ прождали еще 2 часа, а затем тяжело встали, когда на спальню опустился рассвет. Карлотта разлепила глаза и смотрела, как они уходят. Пока они собирали камеры и выносили на улицу, она надела халат и босиком вышла их проводить. «Мне жаль, что ничего не было», — сказала она. «Ничего», — ответил Крафт. Они уложили оборудование в машину. Крафт понял, что ему придется как-то автоматизировать приборы. Они не смогут устанавливать все каждую ночь. «Мое здоровье этого не вынесет», — полушутливо пробормотал Крафт. Карлотта помахала отъезжающим. Уже 4 ночи. 4 ночи благословенного покоя. 4 ночи прекрасного сна без сновидений. Когда она проснулась и увидела, как Крафт выносит маленькую камеру за дверь, она ощутила что-то вроде пробуждения из приятной темной пустоты. Теперь она чувствовала себя спокойной и отдохнувший. Синди согласилась не приезжать, пока Крафт и Механ будут вести расследование, но теперь Карлотта хотела позвонить ей и рассказать о хороших новостях. Она посмотрела на часы. 6:30. Совсем скоро Билли с девочками придут завтракать. Она завязала красный халат на талии и почувствовала прохладную росу под ногами, когда вышла на лужайку, любуясь каплями воды, свисающими со стеблей и листьев роз и лилий. Этим утром она решила снова приготовить панкейки с черникой. Детям они понравились. Карлотта вошла в дом. В шкафчике она нашла смесь для панкейков, сироп, сахарную пудру, но черники не осталось. Она решила попробовать заменить ее клубникой. Билли любил ее со взбитыми сливками. Карлотта понюхала взбитые сливки. Они были свежими, как деревенское утро. Раздался грохот из спальни. Карлотта положила в миску 1/4 ломтика сливочного масла, добавила муки. Второй грохот. Громче первого. Что-то ударилось о стену. Она поставила миску. Все казалось спокойным и свежим. Карлотта почувствовала запах сирени, сильный запах. Она заметила, что он доносится из спальни. Затем прошла в гостиную. Весь дом наполнился ароматом сирени. В спальне Весело позвякивало стекло, словно колокольчики. Карлотта осторожно вышла в коридор и заглянула в приоткрытую дверь спальни. Стеклянная пробка от флакона с духами аккуратно подпрыгивала у основания стены рядом с прикроватной тумбочкой. Карлотта широко распахнула дверь. С комода поднялась коробочка, лениво покрутилась и разлетелась в воздухе. Розовая пудра и подушечка взорвались, обдав комнату душистым розовым дождем. «Наконец-то уйдет вонь!» — засмеялась Карлотта. Она сделала шаг в комнату, солнечный луч упал на облако пудры, оно выглядело почти радужным и медленно опускалось на пол. Стеклянная бабочка поднялась с комода и распалась, мягко рассекая воздух дождем радужных крылышек. «Еще!» Внезапно закричала она, хлопая в ладоши и смеясь. Будильник полетел в воздух. Когда он завис над кроватью, то издал тихий перезвон, а потом врезался, словно в замедленной съемке, и кусочки металла полетели, как перья, кружась в воздухе. Карлотта топнула ногой. Внезапно она разразилась пронзительным смехом. Она так долго страдала, что теперь такое мелочное шоу было признанием его бессилия и грядущего поражения. Карлотта не могла прекратить смеяться. «Ты можешь больше!» — крикнула она, хлопая и стуча ногами. Занавеска заколебалась, разошлась и сорвалась с карниза. Яркий материал порхал над ней, как огромные бабочки. «Это все, на что ты способен?» — восклицала Карлотта, вытирая с глаз слезы. «Мои девочки и то могут лучше!» Все осколки на полу, металл и стекло, жидкость и порошок растеклись медленной лужицей, поднимаясь и снова опускаясь. Карлотта наступила ногой на флакон духов. Он разлетелся вдребезги. Она рассмеялась. Наступила на занавески, зацепив их ногами. Они упали на пол и замерли. «Ты мертв!» — крикнула Карлотта. «Ты мертв!» Осколки текли вокруг нее рекой. Карлотта наступала на них, смеясь, танцуя, плача. «Мертв!» — кричала она. «Мертв!» —